тому же его самого здесь используют как разменную монетку. За весь наш короткий поход было столько несостыковок и недомолвок, что лично я больше не намерен подставлять свою шею в темную. — Какие еще? — начал было выдрючиваться чуть выпивший племянник главнокомандующего, но, подумав, махнул рукой. — А, ладно. — Уважаемые хозяева, могу я поднять сей бокал за ваше добрососедское гостеприимство, мудрость и величие всей эльфийской расы? — О, да, несомненно, благодарим, человек! — дружно поднялись все три старикана. А Эшли, чуть пригубив вино, мигом устроился между ними, нагло обнял двоих за костистые плечи и, обезоруживающе улыбаясь, заявил. — Так вот, несколько слов по теме. Мы топали к вам уйму дней. Мы дрались с орками, с наемными убийцами, с маньяками-людоедами, с ядовитыми зверюшками, коварными рыцарями в черных плащах и очень настырным жрецом зла на прирученном драконе. Согласитесь, мы потратили много времени и сил, а получили с вашего суицидного соплеменника всего лишь скромный, незатейливый аванс, который, кстати, тут же и потратили при его же участии, я доступно излагаю. — Но мы не... — грозно сдвинули брови старцы, — привыкли к такому обращению, и... — А это уже не важно? — продолжал гнуть свою линию мой самоуверенный хозяин. — Важно лишь то, что мы хотим получить вторую половину суммы и, наконец-то, узнать, с какой целью вы нас сюда заманили. — Мы — эльфы! Вы! Все вы — эльфы! И по вашему плану мы оказались здесь. Чистенький уголок среди кошмарной пустыни, в которую вы были намерены бессердечно отправить нас назад уже через час. Так вот, никуда мы отсюда не уйдем, пока не будем знать все. Вот тут он несколько переборщил. Не стоит так разговаривать со остроухими. И угрожать им тоже не стоит, это плохо заканчивается. Ой! Только успел вымолвить наш столичный граф, когда в один миг оказался в железном захвате первого старика, в то время как второй уже приложил изогнутый кинжал к его горлу, мы замерли. — Как ты посмел, нечистый червь! Кр-р-р! Одно только движение, арх! — в глазах седого эльфа сверкнула неприкрытая угроза. — Что ж, я могу и не двигаться, — без улыбки кивнул я. Но сзади вас два гнома с боевыми топорами. Слева наемница Сун, справа Эландер. Расклад не в вашу пользу. Эльф будет биться за эльфов? Глубоко сомневаюсь. Он прошел с нами огонь и воду, а вас в первый раз видит. В крайнем случае этот парень займет позицию нейтралитета, а потом красочно доложит о вашей героической гибели в неравном бою с какими-нибудь луговыми кузнечиками. — Ты необычный арх! — Чаще говорят, неправильный, — поморщился я. — А теперь прекращайте детский сад. Отпустите нашего командира и поговорим обо всем, как взрослые люди. Есть возражения? Старики злобно переглянулись, но все же выпустили моего бледного хозяина. Эшли молча выпил кубок вина, гася законную обиду, и только потом дал мне знак продолжать переговор. — Итак, первый вопрос. — Где мы? — В детском саду, — съязвил один из старых эльфов. — А если серьезно? Если серьезно, то тоже в детском саду. Устало смирился другой. Так называется этот оазис, где мы прячем наших детей, пока они не достигнут нужного возраста. И сюда же приходят умирать те, кто дожил до преклонных лет, но избежал смерти от меча или клыков зверя. Понятно, переглянулись мы. Так вот в чем причина того, что ни старики-эльфы, ни малые эльфята мне ни разу нигде не встречались. — А зачем вам понадобился наш отряд? Эландер предположил, будто мы должны доставить от вас в Воронью пустошь какой-то артефакт.